Из статьи я увидел знакомую картину. Едет он по Австралии. Бархатистые поля вдоль шоссе, эвкалипты. «Сплошное жулье», — говорит Мартин своему спутнику. «Захватило эти акции. Хорошо же, я покажу им». «Смотри, Мартин, кенгуру!» «Вижу. Узнай мне сию минуту, сколько будут стоить эти...» «Послушай, Мартин», — решился прервать его спутник, «ведь у тебя жизни не хватит, чтобы истратить деньги, которые ты собираешься сделать». «Даллас — это еще не Запад», — говорил Томас, когда мы приземлились в центральном аэропорту Техаса. «Настоящий ковбойский Запад начинается дальше. Вот куда мы едем, там будет Запад». Действительно, мы скоро очутились в особом мире. Конечно, ипподром, бега, скачки — тоже целая вселенная, поэтому мы, как частичка ее, чувствовали себя вполне по-свойски среди ковбоев. Все же лошади, а в атмосфере знакомый электризующий ток. Правда, давала себя знать и разница с щегольством костюмов, конского убранства и музыкой, больше напоминает цирк. Тому, кто имел дело с лошадьми, объяснять излишне, что все это разные миры, хотя, разумеется, всюду лошади, но разные лошади, а стало быть, люди в каждом случае тоже особые. В Америке, как и вообще на Западе, профессиональные отличия усугубляются еще и деловой междоусобицей. Расистый мир не признает скакового, ковбои вообще держатся особняком, на том именно основании, что у них, в отличие от всего остального конно-спортивного человечества, грязь только на сапогах. Ковбои, настоящие ковбои, тяжело переживают свою легендарную популярность. В книгах и кино знаменитыми сделало их все то, чем они вовсе не занимаются. Наглядно разницу эту можно пояснить на ковбойских брюках, знаменитых джинсах. Мода превратила ковбойство в промышленность, изготовляющую джинсы, чепсы, кожаные штаны, шляпы, седла, словом, все, что нужно ковбою. «Что это вы джинсы берете такие широкие?» спросили меня в ковбойском магазине. «Так ведь иначе ноги не подымешь и стремени не достанешь. А вам верхом ездить?» — удивился продавец. «Ведь у нас все больше не за тем, чтобы в седле сидеть, эти джинсы покупают. Поэтому берут такие узкие, чтобы трещали при каждом шаге. А если верхом ездить, тогда другое дело». «Не грабят они, не стреляют. Красавиц не умыкают, в барах с утра до вечера не сидят, им не до этого. Скот надо пасти, на то они и ковбои. Ковбой-скотник, у него свое дело. И даже о быках с ковбоем вести разговор нужно умеючи. Быки они разные, у одних рога во, другие совсем почти без рогов. Если с ковбоем, который посвятил свою жизнь длинным рогам, заговорить о безрогих, то пеняйте на себя. Ковбой убьет вас взглядом. А ковбои в кино — это люди, переставшие быть ковбоями. Именно такого отбившегося от дела ковбоя людская молва и экран сделали грозой прерий, героем. Родоначальником в ковбойской галерее считается некто Билли Козел, персонаж конца прошлого века. Он успел пришить более 20 человек и собирался прибавить к этому списку шерифа из Нью-Мехико. Но шериф сам умел спускать курок вовремя, и в ночь на 14 июля 1881 года он прибавил козла к своему списку. Миновало, как видите, сотни лет, и за это время была не только написана биография великого Билли, но составилась библиография, целая литература о нем в полтысячи названий, проза и стихи, пьесы и сценарии. Каждое заглавие так и стреляет. Шерифы и преступники. Дикие люди Дикого Запада. Они отдали Богу душу, не снимая сапог. Избили козла, пытались сделать ковбойского Робина Гуда. Однако о нем на этот счет высказался свой же брат, еще один видный представитель пулеводства, гроза равнин Джесси Джеймс. «Жалкий кусок человечьего мяса», — все, что Джесси сказал про Билли после того, как поговорил с ним с глазу на глаз. Друг друга они, конечно, стоили. Разница заключалась лишь в том, что простоватый козел, угоняя чужой скот и убивая людей из-за угла, работал по найму, а гроза равнин, обладая известной широтой воображения, совершал налеты на поезда исключительно по собственной воле. Не всякий ковбой, который бросал свое дело и брался за оружие, был пулеводом вроде Билли и Джесси. Были из ковбоев такие борцы за честь и свободу, которые свободу с легкой жизнью не путали. Но в большинстве все это, конечно, паф-паф. Киноковбои ненавистны ковбоям именно потому, что кино действует, гипнотизирует, навязывает этого козла, которого облагородили своим обаянием Гарри Купер, Грегори Пек или Юл Бриннер, в герои в настоящее. Но простые ковбои знают правду. Кинозвезды, обворожительно улыбаясь из-под широкополой ковбойской шляпы, глядят в лицо опасности, а козел стрелял своим противникам в спину. Не смог, не сумел по своей бездарности, глупости и лени стать ковбоем козел, вот и взялся за пулеводство. Не был он никогда ковбоем, и пусть теперь хотя бы с экрана нам зубы про свое ковбойство и про соль ковбойской земли не заговаривает. Землю эту он бросил, он от нее бежал. Кровью ее он поливал, да только не своей, а чужой. Вот есть у ковбоев кодекс. Там много всяких правил и пунктов. Не позволяй лошади, сбросившей тебя, так и остаться без всадника. Не делай ничего пешком из того, что можно сделать, сидя в седле. Когда отправляешься в город, брюки могут быть рваные, но шляпа и сапоги должны быть новые и тому подобное. Кодекс не писанный, но дело в том, что вся эта ковбойская мудрость, как сообщил Томас, вслух никогда не произносится. «Но как же тогда это все передается?» — спросил я у Томаса. «А потом? Как ты сказал?» «Ну, как впитывает седло конский пот, как кожа рук и кожа повода обтираются друг от друга, так вот и эти правила передаются через поры». Прямолинейным романтиком наш Томас не был. Он и слушать не хотел, например, разговоры о быках былых времен. «Пусть мне не говорят. Ах, вот были быки. Знаю я, какие они были. Знаю их рост и вес. Мельче моих». На своих быков смотрел он взглядом романтика, и в этом отношении совершенно не похож был на двоюродного деда своего, на Марка Твена. Да мало того, что был он ковбоем патетическим, он, наш Томас, оказался еще и внучатым племянником Марка Твена. «Я не хочу сказать, что сколько-нибудь унаследовал великого таланта», — предупреждал он нас. «Этого мы и не думали. Но я скажу вам, что унаследовал человек в седле от бывшего речного лоцмана Клеменса, он же Марк Твен. Река потеряла для меня половину своего очарования, когда я взглянул на нее глазами лоцмана», — говорит Марк Твен. «Сначала штурман на Миссисипи, а впоследствии автор приключений Гекльберри Финна». У Томаса получалось наоборот. Все, что касалось ковбойства, рассматривал он глазами ковбоя и с восторгом. Со знаменитым дедом роднило его другое. Движение большой реки, которое почувствовал лоцман Клеменс, и передал писатель Марк Твен. Наш Томас, Клеменс со стороны матери, перевел на посадку в седле. Объездчики и гуртовщики, табунщики и бракеры — это все разные ковбойские специальности. Наш Томас был гуртовщиком, смотрел за стадом. У него в Северной Дакоте была своя маленькая ферма. Но магнат из Огайо, наш старик, которого он своими быками оставлял позади на всех выставках, соблазнил его немалым жалованием и не только убрал конкурента, но еще и заставил на себя работать. В Техасе Томас сразу же поспешил к быкам. Мы, собственно, прибыли на большую выставку скота, по случаю которой здесь же, на исконной земле индейцев Каманчи, проходило родео — состязание ковбоев. Мы должны были показывать нашу тройку, а Томас — быков. Томас сам напоминал быка, вставшего на задние ноги и улыбающегося приятной человеческой улыбкой. И отличался он умением растить телят, мясистых, увесистых, стандартных. Это благодаря непрерывной пастушеской бдительности. Быкам не позволялось терять даром ни минуты, они должны были жевать или двигаться. Если бык переставал работать челюстями, Томас заставлял его работать ногами. Расхаживая по загону или разъезжая верхом по пастбищу, наш ковбой зорко следил, не спрятался ли где-нибудь лежебока, который просто так лежит себе и все. Перед выводкой быкам, ко всему безразличным, страшноватым на вид, но в сущности безобидным, наводили последний блеск. Даже поили пивом, чтобы шерсть была глаже и вид бодрее. Из дружбы к Томасу мы старались интересоваться и быками. Но тянуло нас, конечно, туда, где, как в старинном анекдоте, «Позови моего брата, вон тот, в шляпе с широкими полями». Все были в шляпах и с широкими полями, все верхом, все в кожаных брюках. Словом, это был мир, сошедший со страниц самых головокружительных книг юности и в то же время абсолютно взрослый, серьезный мир. Каждый всадник, каждая поза, всякая деталь сбруи или костюма, невольно подмеченная, пока мы бродили по двору, вокруг загонов и по конюшням, действовала сразу и сильно. Естественно, люди не позировали специально. Они занимались лошадьми, готовили их, мыли, чистили, или же пробовали верхом разные приемы. Я помню, как в первый раз я увидел Кавказ, Эльбрус, табуны. Однако ярче всего остался в памяти кинжал, который свесился через край лавки, а на лавке спал старик. Кинжал свесился у старика словно туфля, как сигарета через край губы. Так шляпы, сдвинутые на затылок, кони в золотых седлах, запросто привязанные к забору, все действовало вспышками. А когда заблистала арена, когда шляпы были щегольски надеты и кони замунштучены, это казалось уже не столь ослепительно. «Поймите меня правильно», — как имел обыкновение говорить наш Томас. Мне приходилось в самом деле стрелять медведей и охотиться на китов, рассказывал о себе создатель Шерлока Холмса Конан Дойль. Но все это не шло ни в какое сравнение с тем, как я пережил это впервые, еще в детстве, с Майн Ридом в руках. За Майн Рида, которого все когда-то держали в руках, пришлось поплатиться, когда после Техаса наш Томас предложил перейти от наглядных к практическим урокам ковбойства. Ласса летит, и, как все мы читали, конь тоже летит. Поэтому, преследуя бычка, пустил я веревку и сам, привстав на стременах, устремился за петлей, чтобы лететь. Вместо полета получилась сильная встряска, и я удержался в седле, только уцепившись рукой за высокую переднюю луку ковбойского седла. «Знали они, о чем писали?» — прошипел я про себя, поминая Конан Дойля с Майн Ридом и потирая синяк от рогатой луки, ударившей в поддых. Как только взвелось лассо, конь не летит, он останавливается, будто вкопанный, готовясь принять на себя рывок заарканенного животного. А ковбой тем временем прыгает с седла и устремляется к быку. «Прыгай!» — кричал Томас. И сам прыгал с небольшой гнеденькой кобылки, которую у соседа позаимствовал на этот случай, а своего доброго Гарри он отдал мне. «Хватай!» — командовал ковбой, стараясь коленом прижать рогатую голову к земле. «Тяни, чтоб тебя!» Вокруг нас жалобно мычали коровы, решив, видимо, что годовалому бычку, попавшему к нам в петлю, пришел конец. Нет, Томас хотел только показать, как это делается. То, что мы видели на Родео, и что называется «вали быка». Все эти «вали быка», «отгони телка» помогают ковбою и коню управляться со стадом, когда нужно разбить телят и коров, поймать бычка и тавро поставить. Какой он в самом деле конник? Конь-инструмент. Отсечь, например, от всего стада одну скотину, конь выучен сам, без указаний повода и шпор. Повод нужно бросить и спокойно сидеть в седле, успевая за неожиданными движениями лошади. А она винтом крутится, подставляя рогам оскаленную морду. Томас с таким фанатическим воодушевлением обращал меня в свою веру, так азартно старался преподать основы ковбойской науки, что пар валил от нас, от быков и от лошадей. Даже добрый Гарри дымился. Но гвоздь ковбойства — езда на диких лошадях, которую мы видели на Родео после того, как показали тройку и быков. Да и «дикие» в кавычках, все это условно. Лошадь в действительности не дикая. Брыкается она лишь потому, что надета третья подпруга, ремень, опоясывающий круп и пах. Ох, это третья подпруга! Ни один редактор и слышать не хотел про третью подпругу, про всю правду о диких лошадях, когда, вернувшись из Америки, приступил я к исполнению служебных обязанностей, стал готовить к изданию «Всадник без головы». Без головы, пожалуйста, но чтобы без всяких разоблачений, никакой третьей подпруги, дикие и все. «Насмотрелся, понимаешь, — говорил мне редактор. На самом деле они вовсе не дикие. Да я, может быть, всю жизнь воспоминанием о том, как это у Майнрида описано, живу. И одним прыжком Морис Мустангер, но так не бывает. А я тебе говорю, что бывает, раз я этому верю. Ты мне еще про третью подпругу расскажи, понимаешь?» Пришлось третью подпругу из примечаний вычеркнуть и грешить против истины. Но я утешался тем, что самому Стивенсону редактор запретил разоблачать остров сокровищ. «Что? Чары разрушать?» — так сказал редактор, и Стивенсон смирился. А все-таки третья подпруга тревожит лошадь. И лошадь будет бить задними ногами до тех пор, пока не отделается от помехи. Разве бьет и брыкается эта лошадь меньше дикой? У ковбойской лошади искусство. Дикий неук, оказавшись под седлом, не обязательно будет сразу бесноваться. А искушенный ковбойский конь, исполняя роль дикой лошади, неустанно брыкается и как брыкается. Не меньше и не больше дикой. Иначе, как говорил в таких случаях Пушкин, желая объяснить разницу между творчеством и жизнью. Уздечка снята, ковбой держится одной рукой за веревку, перекинутую через шею лошади, а вторая рука свободно откинута. Продержаться на беснующейся лошади надо всего 10 секунд. Куда там диким? Что касается диких, то помню, как к Николаю Насибову, жокею международной категории, бившему креков мирового класса, пресса приставала с вопросом: перегонит ли он мустанга? «Мустанга», — сказал мастер. «Да классный финиш на современной скаковой дорожке Это высшая резвость коня, которую когда-либо видело человечество. Мы видели Буланова Билли Кида. Конь был назван по имени того самого плачевно-легендарного ковбоя, занятием которого служил не скот, а грабеж. Вместе с кличкой от своего крестного праотца Буланый дьявол унаследовал и склонность к разбою. Грабил он бывалых ездоков. Прежде чем участвовать в состязаниях, всадник делает взнос, и не обидно потерять свои деньги в результате борьбы. Но четырехногий Билли-козел не оставлял претендентам и этого удовлетворения. Конь мгновенно разделывался с ними, как бы говоря, плакали ваши денежки. Абсолютного чемпиона по ковбойской езде Билли Кит выкинул из седла на наших глазах с такой скоростью, что никто не успел разглядеть, как, собственно, это случилось. Но вообще техника этого матерого преступника была такова. Толкаясь сразу всеми четырьмя ногами, он прыгал высоко вверх. Это и называется козел. Но само по себе еще это не так страшно, если наготове быть. Зато там, наверху, в высшей точке козла, Билли Кит умудрялся кинуть задними ногами еще раз винтом. И тут уж удержаться в седле невозможно просто по законам природы. За один сезон неистовый Билли поставил рекорд. Из 30 всадников на нем не могли усидеть 29. Одного, наверное, Буланый потрошитель просто пожалел. «Билли Кит! Билли Кит!» — только и твердил, находясь под впечатлением Томас. Потом он восторженно обратился ко мне. «А ты хотел бы попробовать такую езду?» А я хотел его спросить, что же это он, ратуя за натуральность и прославляя полудикую свою Дакоту, все же перебрался на промышленный Запад? Нетрудно представить себе чувство русского человека, который впервые попал в Америку. Едет по американским дорогам, наша тройка продолжала турне. Пересекает мосты, которыми так гордятся американцы. И вдруг узнает, что мосты эти построены его соотечественником, инженером Бахметьевым. Попадая в Америку, всякий, должно быть, чувствует себя Колумбом. Каждому хочется заново, по крайней мере для себя, открыть Америку. Многое действительно открывается, но в переносном смысле. Убеждаешься в том, что давно известно. А тут вдруг в Америке открылась Россия, существующая там столько же, сколько существует сама Америка, и раскинувшаяся, как и полагается России, от края и до края, от моря и до моря, от Аляски до Флориды. Об этой России известно мало. У меня в ушах так и звучит вопрос Томаса. Знаешь, сколько у нас в Северной Дакоте старинных русских сел? Не знаю. А этот ковбой, потомок американских пионеров, почитает русских крестьян-переселенцев в числе создателей Америки. Тройка, символический магнит, помогала нам обнаружить Россию в Америке. По удивительному совпадению, в то же время популярной сделалась песня «Ехали на тройке с бубенцами». Хотелось достать, естественно, пластинку, и мы отправились в магазин. Американского названия песни мы не знали, и потому попросили пластинку с русской мелодией. «На русские мотивы песен у нас очень много», — отвечал продавец. «Прошу вас, напойте, что вы ищете». Очень скоро продавец пришел в замешательство. «По вашему пению затруднительно определить мотив, джентльмены». На помощь пришла продавщица. Она угадала, что нам нужно. Мы подтянули ей. Продавец тоже запел, и некоторое время в магазине звучало. «Дорогой длинною и ночкой лунною, и с песней той, что вдаль летит звеня». «А вы слышали?» — — обратился к нам продавец, — что в Америку сейчас привезли настоящую тройку. И вот американская Россия потянулась к нашей тройке. Я говорю не о политической эмиграции. То был трудовой народ. У одних путь в Америку укладывался в пределах личной судьбы, у других начался еще в третьем и в четвертом поколении. И как часто слышали мы от типичных американцев, то, что услышали от профессора кафедры коневодства в университете Колумбуса. Я, собственно, русский. Нет, по-русски я не говорю, но прадед мой из Воронежа. Еще пришел пасечник Марченко, обосновавшийся здесь во времена, описанные Короленко в «Без языка». Прислал письмо: «Приезжайте ко мне в Коннектикут, конструктор самолетов Игорь Иванович Сикорский». Словом, даже наш малый опыт дал возможность почувствовать, что всколыхнулся огромный исторический пласт, который надо было осмотреть, измерить, описать. Но руки были заняты вожжами. Однако одна встреча все же состоялась, именно благодаря вожжам и копытам. Должна была состояться во что бы то ни стало, иначе нам не было бы дороги домой, ибо весь московский ипподром во главе с Григорием Башиловым нас напутствовал: «Повидайте Джонни». «И потребуйте от него ответ», — добавил Валентин Михайлович Адуев, — «почему Вильям придержал крепыша в последнем повороте?» Расшифрую. Вильям — отец Джонни, великий наездник. Крепыш — великий рысак. Все это было больше полувека тому назад, в начале нашего столетия, когда в Москве разыгрывался интернациональный приз. И тогда на короле русских рысаков, сером крепыше, в силу странных до сих пор невыясненных обстоятельств, ехал Вильям Кейтон, да, достойный мастер, король езды, но американец. А решалась в том призе честь русской породы. Наш серый великан на последней прямой проиграл секунду гнедому американцу по кличке Дженерал Эйч. Так получилось. А как получилось? Давно это было, но рана свежа и поныне. А Валентин Михайлович был великий знаток истории конного спорта. Всю жизнь посвятил он изучению рысистых бегов. Как только выходила какая-нибудь лошадиная книга, он тотчас писал рецензию, и автор в ней выглядел невежда-невежды. Валентин Михайлович не считал за труд указать множество всяких неточностей.